У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У пятніцу позна ўвечары ў Варшаву вярнуўся міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі, які наведаў Беларусь з аднадзённым рабочым візітам. Сярод іншага, Сікорскі заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Пра што яшчэ размаўляў Радаслаў Сікорскі сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым, расказвае Алексей Дзікавіцкі. Вертолёт з польскай дэлегацыі вярнуўся ў Варшаву на 1.5 гадзіны пазней, чым было запланавана, што міністр Сікорскі патлумачыў слыннай беларускай гасціннасцю. Самагон і печань з жубра. Беларускі самагон і пячонка з жубра – гэта цікавы досвед. Штодзённым досвядчэннем. Паводле міністра Сікорскага, адзін з тостаў, які ўзнялі беларускія і польскія дыпламаты ў рэзідэнцыі Віскулі, быў тост за сумесную перамогу польскіх і беларускіх рыцараў над турэцкім войскам пад Венай. Гадавіна слыннай бітвы якраз адзначалася учора. Але, як аказалася, апошнім часам палякаў і беларусаў аб'ядноўвае не толькі гісторыя. Польска ўважа Беларусь за... Польша лічыць Беларусь сваім еўрапейскім суседам. Мартынаў сказаў, што Беларусь не прэтэндуе на сяброўства ў еўрапейскім звязе, але хоча за ўразвязам больш цесных дачыненняў. То аднак жыць сабе з ёй збліжэння. Гаворка ідзе перадусім пра гаспадарку. Гэты чыннік істотны для беларусаў, якія шмат экспартуюць у краіны еўразвязу, але таксама і для палякаў. Фіраюся зупэўні новыя перспектывы. Открываюцца зусім новыя перспектывы ўваходу на беларускі рынак, які знаходзіцца на іншым узроўні польскіх прадпрыемстваў, банкаў. Беларуская гаспадарка магла б скарыстацца з нашага досведу эканамічных рэформаў і нашых свежых, але ўжо даволі моцных эканамічных сувязяў у еўразвязе. Вэвнанч Уніі Еўрапейскій. Мартына Усідорскі размаўлялі таксама пра магчымасці спрашчэння візавага рэжыму паміж краінамі, малым памежным руху, карце паляка, а таксама аб магчымым удзелі кіраўніка МЗС Беларусі ў спатканні міністраў краінаў еўразвязу. Супрацоўніцтва па ўсіх гэтых накірунках можа інтэнсіўна развівацца пры адной умове. Натуральна, што абавязковая ўмова збліжэння Беларусі і Польшчы, Беларусі і еўразвязу – гэта працяг курсу дэмакратызацыі. Я веру, што зроблены на сёння крок будзе ўмацоўваць гэты накірунак. Падкрэсліў Радаслаў Сікорскі. У панеделак у часе паседжання Рады еўразвязу ў справах агульных і справах замежнай палітыкі міністр Сікорскі прадставіць сваім калегам інфармацыю аб выніках візіту ў Беларусь. Радаслаў Сікорскі заявіў таксама, што ў еўрапейскім звязі працягваецца дыскусія адносна адмены санкцыяў супраць Беларусі. І, цытую словы польскага міністра, на сённяшні дзень, калі не здарыцца нічога непрадбачанага, размова ідзе пра тое, ці зрабіць гэта найбліжэйшымі днямі, ці найбліжэйшымі тыднямі. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. У суботу ў Менску адзначаецца дзень гораду. Гарадскія ўлады ладзяць святочныя мерапрыемствы. Стылістыкаю шмат якія з гэтых мерапрыемстваў вяртаюць у савецкі час. Людзей на вуліцах на працягу дня было няшмат. Рэпартаж з Менску Любові Лунёвай. Усю ноч і раніцу ў Менску ішоў дождж. Святочнай атмасферы ў горадзе не адчувалася. Аб 11 гадзіне стартаваў маратон на праспекце пераможцаў. Нягледзячы на тое, што пераможцы спаборніцтва абяцалі грашовы прыз каля 3000 даляраў, шматтысячнага натоўпу на месцы правядзення мерапрыемства не было. Каля палаца спорту выступалі музычныя калектывы, побач згарнуліся латкі з рознай сувенірнай прадукцыі. Але большасць людзей была, як звычайна, ў суботу каля рынкаў. Людзі набывалі гародніну і абмяркоўвалі новыя кошты на мяса і кілбасы. Абураныя пакупнікі адзін аднаму каля прылаўкаў падказвалі, дзе яшчэ можна набыць некаторыя гатункі калбас па старых коштах. Але новыя кошты ад 30 до 38 тысяч рублёў за кілаграм людзі абмяркоўвалі даволі гучна. Я спытала некалькі чалавек, чаму не пайшлі цяпер на святочныя мерапрыемствы і ці пойдуць увечары на салют. Я не иду на праздник, потому что мне не до праздника, у меня не очень-то хорошее настроение, у меня масса проблем. Я не вижу, чтобы кто-нибудь из окружающих что-то чувствовал в смысле праздника. Погода не очень хорошая, и дождь, и холодно. Это опасно, потому что не знаешь, что ждать в следующий раз и что будет еще. Взорвут еще там бомбу какую-нибудь, не дай бог. Я не верю, что служба безопасности может справиться. Там вообще находиться очень опасно, не знаешь, что ожидать. Нет, не пойдем. И какой праздник, о чем вы говорите? Жизнь дорогая. колбаса, мясо, людям есть нечего. Холодно на улице, и прошлый фейерверк нас не очень впечатлил. Особенно после того, что там был взрыв. Нет у меня звания никакого. Ну, мало ли что может случиться. Какой может быть праздник, когда за квартиру надо заплатить, детей в школу собрать, поесть что-то? Какой может быть праздник? Если ты идешь на праздник, тебя дальше моста ограждения не пускают. Для кого праздник? Адметная рыса сегодняшнего свята стала распаусюджование информации об тем, что милиция працует в усмосленном режиме. С экрана державного телебачения людей запевнивали, что милицианты будут спильно сочить за тем, каб не было пьяных, каб не проносили на мероприемстве подозренные те небеспечные речи. У першиню у святочный день у выпусках новинов выступают представники МУС у форме. Назиральники лишат, что значное поменьшение колькости людей у поравнании с опошними святкованиями 3 и 4 липня выкликанное не только кепским надворьем и страхом людей перед новыми терактами. Еще у пятницу с городу во всех накерунках рухались тысячи автомобилей. Люди съехали на лесище и у вёски допомагать своякам у сельской господарцы. Тяга дня у разных местах Менску, переважно в районе проспекта Пераможцев, отбывались выставы дитячие спортовые мероприемства. До 6 вечера люди могли набыть мед на выставе. На Костышинской площади от 17 до 19 годины справоздачный концерт. После этого еще 2 годины оперная песня на площади Свободы. А пошнее мероприемство – фейерверк, запланированный на 22 годины. И, згодно с графиком, будет должиться 20 хвилинов. Зменскую Любов Лунева. Улетку 4 липня подчас концерту на День Незалежности на проспекте Пераможцев у Менску здарился выбух. Тады было поранено каля 50 человек. Ти не остерогаются менчуки после того трагичного здарения наведывать массовые мероприемства, концерты. Это сегодня высветляла Инна Студинская. Не боимся, ничего, я думаю, не здарится. С нами все будет добро. Нет, не боюсь. Второго прецедента не будет. Нет, ну, конечно, да. Я не боюсь. Хотя что-то как бы есть, но на самом деле мне пока параллельно. А куда вы собираетесь сегодня? Ну да, в город походу поедем, они мигут. Я не люблю такие мероприемства. Мне не подобается это, когда шмат людей, дети из дома. Нет, не боюсь. И страху никакого после этого выбуха. Было страшно, конечно, как-то первый момент, когда вот услышала, кажется, что это недоразумение больше не повторится. Я как бы не боюсь, но я в основном не хожу никогда на массовые мероприятия. Я лучше соберусь с друзьями где-нибудь нормально отметим. Я не боюсь, просто не очень холодно, я никуда не пойду. Просто выбуху боюсь. Нет, не боюсь, а что страшного? Тоже не боюсь. Наша милиция в это время очень хорошо охраняет нас. Не боитесь вы после выбуху, який был летом, ходить на усилякие массовые мероприемства, концерты, где шмат народу? Не боюсь. С вами это не здарится. И милиция спросуя. Но я не думаю, что милиция сильно спросуя. Просто не страшно и все. Я, в принципе, не боюсь. Случиться не должно, в принципе, ничего случиться больше уже. Принимаются меры всякие. Нет, не боимся. Я не боюсь. Я считаю, это было, может, случайность. Я считаю, что нужно ходить. В жизни все бывает. Не надо же прятаться. Что, сидеть все время дома? Нет, я считаю, что в нашей стране неплохо поставлен силовой аппарат, и я думаю, это предотвратится. Я не боюсь. Я, в принципе, и раньше не ходил на такие мероприятия, потому что неудобно. Много людей в транспорте. Сейчас, тем более, когда такое произошло, намного страшнее идти. Никуда сегодня не собираетесь? Никуда. Не пойду. Не боюсь. Со мной ничего не случится. Не хотела, не хожу. Мне интересно. Нет, не боимся, потому что мы верим в нашу доблестную милицию. Не собиралась ни на какие концерты, но не потому, что там что-то случится, просто погода не та. В банке было написано, что будут специальные штакеты, милиция будет дежурить, и лиц в алкогольном состоянии их не будут пускать. Так что ничего не случится. Все будет хорошо. Опытание на улицах Менску. Сегодня у столицы Беларуси проходит свято городу. Так само сегодня святочные мероприемства проходят у городни. Там означают 880-годие городу. Летось историки звертались до улада в связи с тем, что отбылась помылка и годом заснования городу треба лечить 1127, а не 1128 год. Улады приняли эту информацию до ведома, але все ж вырешили означать угодки тепер, бо 1128 год за советским часом был затверджены официйно, як год заснавання городни. Сегодня в областном центре отбылся парад войсковцев и працовных коллективов, концерт на Советской площади, а в городском парку выставили свои работы народные майстры. На святе побывал Сергей Островцов. Вся вулиця Советська заповнена школьниками, яких пригнали на святочні паради. Ось вони б'ють лопи і шарики по просто об стіни домов. 880-ті годі городні означають по просто як державне свято. На площі Советської солдати часов Великої Айчинної війни. Слідом взвод міліціянтів з калашниковими. Публіка зібралась ближе до електронного табло. Вершиню його усталювали, і там показують сцени бою рицарів. Студенти-юристи Городянського університету, як вам ураження? Вельми інтересно, тому що ці праздники більше підхлёстують народ до патріотизму. Цікаво, вельми цікаво. Гэта гісторыя наша, мы павінны яе ведаць і памятаць. Няма нічога дрэннага ў тым, што тут былі і рыцары, і міліцыянеры з сабакамі. Ну, сумна тое, што ўвогуле гэта свята традыцыйна адзначаецца па-савецку. Гэта паказчык таго, хто кіруе горадам, якая ўлада. Тут адразу нейкія працоўныя калектывы, міліцыянты з сабакамі, якія, я лічу, да гісторыі гародні мала дачынення маюць. Старшыня аблканкам Владимир Савченко в своем выступе намекнул, что городенцы повинны выбрать у палату представников людей, которые ведают, как робить свою справу. После этого он вручил подарунок Александру Антоненко, старшине горвыканкама, который, как ведомо, балотуется у палату представников. Сам Александр Антоненко в своем выступе ствердил, что у городни заховалось немало архитектурных помников сусветного значения. Уже во времена Древней Руси город стал важным ее бастионом на северо-западном рубеже. В средневековом городе над Неманом был построен большой торговый центр, где развивались ремесла и зодчество. Одним из первых он получил магдебургское право. В парку Жульвера я бачу, что краязнавца Олесь Гостев разглядая старые фотоздымки города, якого уже нема. Сегодня означают 880-ти годы города, и вы так само на святе тут. Але накольки я ведаю, вы лечите, что городу больше на один год. И коли быть докладным, и коли мы говорим про науковую, так сказать, интерпретацию возраста городу, то однишивать треба все-таки с 1127 года. Але покольки влады приняли решение святковать в этом годе, то уже приходится так само нам разом взельничать в этом святе. У суботу у городні адзначаюць 880-годдзя гораду. У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з эсэістам і філёзафам Алесем Антіпенкам, складальнікам новага беларускага календара. З рэцэнзіяй на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла ў Маскве, выступіць крытык Анатоль Сідарэвіч. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Васіль Якавенка, які між іншага раскажа пра свае пісьменніцкія сустрэчы з Анітай Кубе, удавой колішняга гауляйтара Беларусі. Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пасля візіту ў Беларусь заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Паводле польскага міністра, абавязковая ўмова збліжэння Беларусі і Польшчы, Беларусі і Еўразвязу – гэта працяг курсу дэмакратызацыі ў Беларусі. У суботу у Менску адзначаецца дзень гораду. Гарадскія ўлады ладзяць святочныя мерапрыемствы. Паведамляецца, што міліцыя нясе службу ва ўзмоцненым рэжыме. Таксама сёння святочныя мерапрыемствы праходзяць у горадні. Там адзначаюць 880-годдзя гораду. У Берасці пачаўся 13-й міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». У ім бяруць удзел тэатральныя калектывы з 17 краінаў. У Менску адбылося ўрачыстае адкрыццё шматзальнага кінатэатру мультыплексу «Беларусь». На гэтым тыдні беларуская апазіцыя на спецыяльных прэсавых канферэнцыях агучыла два падыходы да выбарчай кампаніі – байкот і ўдзел у выбарах. Правда, у прыхільнікаў абедзвюх ідэяў існуе і аб'яднаўчы момант. І адна, і другая частка апазіцыйных сілаў не прызнае выбараў дэмакратычнымі і свабоднымі. Заглядам выбарчых падзеяў тыдня Уладзімір Глот. до зняття кандидата у депутати Палати представників закликали старшиня партії БНФ Лявон Баршевський, керівник Молодого фронту Змітер Дашкевич і координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Змітер Бондаренко. Вони потлумачили, чому виступають менавіта тепер. 8 вересня скончився термін, до якого керівництво об'єднаних демократичних сил потребувало від Центральної виборчої комісії поширити склад виборчих комісій, увівши у їх демократичних вилученців. Поскольку влада це не зробили, треба здиматися з вибору. Принамсі, Змітер Бондаренко переконував так. Після 8 вересня дискусія удільничать в бойкоті чи удільничать в виборах, вона скончена. Після 8 вересня дискусія зараз тільки про те, не удільничать в виборчому фарсі, або удільничать в виборчому фарсі до кінця. І тут повстає питання, от чим сенс уділу опозиції у політичних кампаніях в умовах диктатури. По-любому, це демонстрація своїх можливостей, це демонстрація своєї емоції, і це демонстрація позиції влади, що влада має слабе місце і не така емоційна, там, як була раніше. Прихильники бойкоту закликають увечері 28 вересня, у день голосування, прийти на Кастричницьку площу і запотребувати проведення нових демократичних виборів. На вулицю закликають і представники об'єднаних демократичних сил, але вони вирішили не долучатися до кампанії бойкоту. Вони віддають увагу найперш тим виборчим участкам, де є міцна команда кандидатів у депутати, які здольні доказати факти фальсифікації виборів, запевнює старшиня політради об'єднаних демсил Анатолій Лябецька. Ми концентруємося над тим, що нас об'єднує, а це оцінка виборчої кампанії. Несправедливое, нелегитимное. А по-другому, мы не говорим про день учарашний, про минулые выборчие кампании, а мы представляем доказы фальсификации, нелегитимности, несправедливости этой кампании вот зараз и теперь. По-третье, мы мобилизовываем людей, как яны за свой голос змагалися уделом у акции, а это значит 28-го мы призываем людей выйти на улицу. И четвертое, там, где нема демократичных кандидатов, мы призываем проводить працу, как не было явки выборщиков. Старшиня Центральной выборчой комиссии Лидия Ярмошина учора поведомила. Починаючи от понеделка 15 вересня, белорусские теле- и радиоканалы повторно покажут выступы кандидатов в депутаты. И она признала, что это крок на сустрыч миссии назиральников ОБСЕ в Беларуси. У своей промежковой справоздачи назиральники выказали неразумение ситуации. Украине амаль не бачно прикметов такой важной кампании, как парламентские выборы. Округовая выборчая комиссия повинна допомагать претендентам на депутатские мандаты в организации сустреч с выборцами. Что с этого отримливается, расповедая кандидатку в депутаты по Ясенинской выборчей окрузе номер 100 Валентина Святская. У меня учора отбылась первая сустреча с выборщиками, которую ладила округовая комиссия. Я не могу сказать, что это сустреча с выборщиками, тем более, что я все равно собираюсь по окрузе идти. Я сказала, возьму мегафон и пойду сама, не чекаючи, коли мне допоможет округовая комиссия. Но округовая комиссия, мне сдается, запросила у в першу чергу представників участкових комісій. Тому що я йшла, глядела на під'їзди у домах, тільки на одному під'їзді я побачила об'яву на кон того, що відбудеться зустріча з кандидатами у депутати. Старшиня Центрвиборкому повідомила, що у виборчій гонці засталося 279 кандидатів, серед їх 60 жінчин. Лідія Ярмошина так само відзначила. Якщо говорити у середньому портреті кандидата, що серед зареєстрованих 89 громадян, 31%, є членами політичних партій, в тому числі 63 чоловіка від партій, які називають себе опозиційними. Старшиня Центрвиборкому Білорусі Лідія Ярмошина. Ви слухаєте Радіо Свобода. Одночасно з початком вечорового ефіру Свободи починається ефір і незалежного телеканалу «Белсат». Наші колеги у суботу пропонують. Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Війна поцілунків поміж Заходом і Мінськом. Які перспективи міжнародної адліги? Хто виграв, а хто проіграв парламентські вибори у Білорусі? Розкол помаранчевої України. За що свариться президент і прем'єр-міністр? У новому випуску передачі гетеї теми обмірковують директори Білоруської української служби у Радіо Свобода Олександр Лукашук і Ірина Халупа і аналітики Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Вы застаецеся на хвалях «Радыё «Свабода». На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшніх званках на «Свабоду» сярод іншага тэма выбараў, парламенцкіх выбараў у Беларусі. На пытанні слухачоў адказваюць палітык Юрась Губарэвіч і палітолях Юры Чавусаў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Удзел у выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, актывістаў апазіцыйных палітычных партый – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды». Уже як займацца з выбараў, то трэба было усім зняцца адразу пасля сфармавання участковых камісій. Вось тады нас зразумелі б усе, і захад, і ўсход, і поўдзень, і поўнач. А зняцце перад самімі выбарамі асабіста мне такая прычына незразумелая. Анатоль Сахаруша, мястэчка Маліш, Бярозаўскі раён. Мае калегі з апазіцыі скардзяцца, што на ўлётках выкалалі вочы ў Бярэсці, ў Ігара Маслоўскага. А калі ўсе выбаршчыкі паспешалі дамоў, каб паслухаць выступ Анатолія Лёўковіча, то ўжо было позна. Паказ выступу ўжо па тэлебачанні закончыўся. Раней на 10 хвілін. Лукашэнка дасць уладу? Да ніколі! Очень надеялась, что ОДС примет единственно правильное решение и снимут свои кандидатуры с так называемых «выборов в кавычках». Этого, к сожалению, не произошло. Очень серьезная, непростительная и, по всей вероятности, уже непоправимая ошибка, которая приведет к признанию так называемых «выборов в кавычках» легитимными на радость тандему Лукашенко-Ермошина. Всем моим дорогим землякам, людям доброй воли, белорусам, нужно окончательно понять и знать, что никаких улучшений демократизации избирательного процесса в Белоруссии не произошло. Оппозиция АДС приняла решение не бойкотовать выборы. Незразумелы учынак. Ярмошына іх абражае, маўляў, неграмотныя, нават подпісаў назбіраць правильно не могуць. Яны ёй падгульваюць, кажуць, трэба факты парушэнняў. Ніякой самапавагі. Хто адкажа на такое пытанне? На пытанне адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч. На мою думку, палітыкам трэба памятаць пра галоўнае. Гэта праца з насельніцтвам, праца з выбарамі. Потому что некоторые за 15 год керования Лукашенко призвычались до того, что депутатов всех узровня у нас не обирают, а призначают. Оппозиционные политики все равно повинны працовать с людьми и шукать их контактов, которые дозволят нам реально перемагать. Далее слухач задает питание. З вуснаў кіраўніка дзяржавы не аднойчы чуў, што Беларусь уваходзіць у рух за недалучэнне, быццам бы на нейтральная краіна. Але як Беларусь можна лічыць такой краінай, калі яна уваходзіць у саюз агрэсіўнай імперскай Расіі, уваходзіць у СНД і нарэшце на ўваходзіць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ? Пракаментіруйце, калі ласка. Можа, я штосьці не разумею? Ілля Копыл, горад Менск. Отказывая политолях Юры Чаусу. Слушно зауважено, что рух недолучения сябровства у АДКБ это, в принципе, суперечливые речи. Справа в том, что в умовах изоляции Беларусь чапляется за любые махчимые замежно-политичные контакты. Рух недолучения это реликт холодной войны, блоковой системы, когда был заходний блок, усходний блок и краины, которые не хотели долучаться ни до того, ни до того. Зараз у сучасному свете эта организация не мая істотного уплыву. Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свабоды» у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі і свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Передачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Агляды вашых тэлефанаванняў кожны дзень у нашым эфіры. Слухачы, запішайце, калі ласка, нашы анлайн частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.